Внезапно он отпустил меня и набросил мне на шею купальник. Я открыл было рот, чтобы вдохнуть воздух, но почувствовал, что не могу этого сделать, а купальник все туже и туже стягивал мою шею. Вместо того, чтобы попытаться сбросить его с себя, я безвольно опустил руки, но потом собрался заехать ему своим затылком в лицо. Он снова хрюкнул, и купальник на моей шее на мгновение ослаб. Я быстро опустился на колени и ударил ему в живот рукой. Он дико закричал и выпустил купальник из рук. Я тут же попытался сорвать его с шеи. Мне удалось расслабить узел настолько, что я мог снова дышать. В следующее мгновение я был уже на ногах, готовый начать схватку с гориллой. Мне удалось даже бросить взгляд на Хэла. Он небрежно держал револьвер в руке и с удовольствием наблюдал за представлением, ни на минуту не сомневаясь, что Чарли быстро со мной расправится. Человек всегда знает свои достоинства и недостатки. Например, у меня совершенный профиль и ум гения, но я отнюдь не герой, поэтому я быстро стал отступать. Он надвигался на меня, и вскоре я очутился у поручней. Продолжая пятиться, поскользнулся и упал на колени. Я сразу понял, что у меня не будет времени подняться. Неожиданно я нащупал что-то холодное под рукой. Это оказался наконечник от гарпуна. Все еще продолжая стоять на коленях, я повернулся и увидел огромную тушу Чарли, которая возвышалась надо мной. Его лапы тянулись к моему горлу, а я, схватив стальное острие, бросился ему навстречу. Раздался душераздирающий крик, и он грохнулся на палубу. Гарпун силой вонзился в него. Я вскочил на ноги, и в тот же момент Хэл выстрелил. Пули впились в палубу в опасной близости от меня. В следующую секунду он выпустил роковую пулю. Времени на раздумья не оставалось, и одним отчаянным прыжком я перемахнул через борт. Больно ударившись о воду, я погрузился на несколько футов и какое-то время находился под водой. Потом выплыл на поверхность и стал жадно ловить ртом воздух. Но тут раздался выстрел, и пуля вошла в воду в футах в трех от моей головы. Пришлось снова нырнуть и несколько ярдов проплыть под водой. Когда я в очередной раз оказался на поверхности, судно было уже далеко. Видимо, Хэл занялся Чарли, хотя я был почти уверен, что тот не выживет. А судно покачивалось на волнах. Но каждую минуту Хэл мог включить мотор и начать поиски. Найти меня было нетрудно. Нужно немедленно покинуть это место. Судя по всему, побережье находилось недалеко, так как с одной стороны мерцали обнадеживающие огоньки. По моим расчетам, до них было приблизительно полмили. Я поплыл в их сторону, скорее даже не поплыл, а позволил нести себя приливу, чтобы сэкономить силы. Тем не менее, я постепенно слабел, ноги и руки были, казалось, налиты свинцом. При каждом вдохе вместо воздуха в рот попадала вода. Собрав последние силы, я все еще держался на воде, как вдруг моя голова натолкнулась на какой-то твердый предмет. В тот же момент гневный голос воскликнул. «Черт бы вас побрал! Вы что, не видите, куда лезете?» «Конец!» — подумал я. «У меня начались галлюцинации». Я открыл глаза и опешил. Прямо передо мной стояла в воде какая-то фигура. «Вы только продукт моего воображения!» — хрипло прошипел я в сторону фигуры. «Но все равно! Какая наглость так спокойно стоять в воде и наблюдать, как я тону!» «Ну-ка, посторонитесь, толстяк! Я встану рядом с вами!» Я опустился на ноги, ожидая, что вот-вот пойду ко дну. Но вдруг наткнулся на него и понял, что глубина здесь не превышала 3 футов. «У вас, видимо, в голове помутилось», — сказал человек, который, как оказалось, существовал не только в моем воображении. «Иначе ваш удар головой я не оставил бы без ответа». «Что ж, тем лучше. Приберегите свои силы для чего-нибудь более подходящего», — сказал я довольно бодрым голосом. Передо мной, весь в огнях, простирался Майами-Бич. На берегу было много людей. Я радостно сделал пару шагов в сторону берега, но потом внезапно остановился, почувствовав, что потянуло холодным воздухом. И только сев в воду, вспомнил, что на мне ничего не было, кроме купальника фирмы Mermaid. Да и купальник был у меня не там, где нужно, а на шее. Погрузившись в воду, я попытался натянуть его на себя. И тут меня ждали настоящие мучения. Купальник был женский, рассчитанный на маленькую стройную курочку. А я был не курочка, а петушок, весил приблизительно 220 футов, и рост соответствовал весу. К тому же купальник был сшит из нейлона, который совершенно не растягивался. Минут пять я боролся с ним с ожесточением обреченного, пока мне, наконец, не удалось натянуть его от бедер до талии. Сзади вид у меня был еще тот, но, во всяком случае, он теперь больше соответствовал своему назначению, чем когда был на шее. Совершенно обессиленный, я вышел на берег, никто не обращал на меня внимания, так как все были в шортах или купальниках, да и не особенно приглядывались к проходившим мимо. Ткань обтягивала мои бедра настолько туго, что я, наконец, понял, почему женщины виляют бедрами. Но как только я покинул территорию пляжа, на меня начали подозрительно коситься. Коллинс-авеню — это настоящие неоновые джунгли, а в свете неоновых реклам и фонарей она казалась еще светлее, чем днем. И тут я ничего не мог поделать. Мой отель находился отсюда в трех кварталах, и я был вынужден идти пешком. Не успел я пройти и 10 ярдов, как двое молодых парней внезапно остановились и, разинув рты, уставились на меня. «Послушай», — наконец сказал один из них своему спутнику, — «это кто? Он? Она? Или оно?» «Кто бы это ни был», — ответил другой, — «но это живое существо». Он с восхищением посмотрел на меня и потом добавил, — «ты когда-нибудь видел куколку с волосатой грудью?» «Нет, еще не доводилось», — сказал его приятель. Я хотел остановиться и проучить их, но вокруг нас уже начала собираться толпа, и я не стал связываться. Пройдя квартал, я обернулся и увидел, что вся группа в полном молчании следует за мной. Толпа все разрасталась, слышались смешки, а затем и реплики. Давно замечено, что в подобных ситуациях человек, чувствующий поддержку своих собратьев, становится наглее. Через несколько минут толпа стала настолько большой, что перекрыла движение на улице. Шоферы выглядывали из окон машин, чтобы получше разглядеть феномен в женском купальнике, шагающий по городу в ночной час. Полицейский появился тогда, когда я был всего ярдах в 20 от отеля. «Эй, вы!» — набросился он на меня. «Что это означает?» «Всего лишь реклама, уважаемый», — сказал я, неожиданно почувствовав прилив вдохновения. «Рекламирую купальники фирмы Meyermite. Надеюсь, вы уже слышали о конкурсе красоты?» «Ах, вот оно что!» — сказал тот как-то неуверенно. «Да, я слышал об этом конкурсе. А это только попытка вызвать интерес к конкурсу», — продолжил я. «Хорошо, хорошо, только не мешайте движению транспорта, мистер». Он с сомнением посмотрел на меня. «Надеюсь, у вас все в порядке с головой?» «Разумеется!» — я заскрежетал зубами. Мне осталось пройти всего несколько ярдов до отеля «Стикс». «Ну что ж, можно идти», — сказал он недовольным тоном. «Только побыстрее, иначе вы соберете вокруг себя еще большую толпу». Я сделал глубокий вздох и помчался по тротуару, как джин, выпущенный из бутылки. Сопровождающему меня почетному эскорту, видимо, понравилась такая забава. Среди них раздались ликующие крики, и вся толпа бросилась вдогонку за мной. Наконец я добрался до отеля, служащие с удивлением смотрели на меня, а мальчишки-лифтеры и газетчики провожали меня восхищенными взглядами. Все в холле словно застыли. Через несколько секунд в холл ворвалась толпа с улицы и, заполнив все помещение, с ликующими криками окружила меня. «Мадам!» — послышался истеричный голос позади меня. «Так не пойдет! В отеле нельзя расхаживать в купальном костюме, да еще надетом задом наперед!» Я повернулся и со зверским видом уставился в рыбьи глаза второго администратора. Он сразу словно подавился. «А, простите, сэр, я хотел... А что... Что это такое?» «Вас это не касается, черт бы вас побрал!» — буркнул я, и, решив действовать напролом, направился к лифту. Один из лифтов как раз остановился в тот момент, когда я к нему подошел. Двери раскрылись, я вошел в кабину. «Так всегда ведут себя представители фирмы Meyermite», — обратился я хриплым голосом к толпе, сопровождавшей меня до лифта. «Чтобы покорить народ, надо жертвовать всем!» Прежде чем выйти из лифта, я сказал мальчику-лифтеру, чтобы он передал администратору, что если тот в течение 2 минут не появится с ключами от моего номера, то я снова спущусь в холл, и на этот раз вообще без купальника, и тогда он точно не сможет меня упрекнуть, что я его надел задом наперед. Дверь лифта с шипением закрылась, и кабина пошла вниз. Я начал вслух отсчитывать секунды и дошел до 62-й, когда дверь лифта снова открылась, и второй администратор чуть было не упал в мои объятия. На лице у него застыла вымученная улыбка, и в руке он держал ключ от моего номера. «Вот, пожалуйста, ваш ключик, мистер Бойд», — сказал он, обращаясь ко мне, словно к ребенку. «Как вы думаете, может быть, мне лучше открыть вам дверь, чтобы вы могли...» Я вырвал у него ключ и затолкал его обратно в кабину. Мальчик со страхом посмотрел на меня, но я лишь прорычал: «Вниз! Быстро!» «Разумеется, сэр!» В следующую секунду дверь уже закрылась, и я прошел к своему номеру, открыл дверь и снова закрыл ее за собой. Мне понадобилось целых 3 минуты, чтобы вылезти из купальника, и когда я, наконец, избавился от него, то улегся на кровать, чтобы немного передохнуть. После всего пережитого мною за последние 12 часов я нуждался только в покое, хотя после морского марафона мог с полным правом претендовать на зачисление в олимпийскую команду страны.